Глава 7. Господь, притворивший воду в вино, не помог мне выйти незаметным, так как почти еще до зари нас поднял служитель и велел от имени настоятеля идти в трапезную, где была уже вся братия налицо. И игумен едва ответил на наше приветствие, когда нас привели и поставили отдельно от прочих, закрыв мое лицо покрывалом. Указав на значение и важность инокских обетов, игумен продолжал, делая жест в нашу сторону. «Но вот среди нашей столь примерной, столь свято благоухающей обители нашлась овца, портящая стадо. Нашелся брат, который, забыв обеты целомудрия, послушания святости, вводит тайно от нас в келью женщину, проводит с ней ночь, вносит соблазн в нашу ограду, грех, смерть и проклятие. Мой брат плакал, бия себя в жирную грудь, и приговаривал «Меа кульпа! Меа кульпа!» Остальные осуждающие молчали. Видя оборот дела, не сулящим мне добра, я выступил вперед и сказал скромно и внятно «Святой отец, честное братье, вы напрасно вините этого доброго брата. Видимость его преступления исчезнет сейчас, как вы узнаете, что я не женщина, а человек, спасавшийся от убийц и счастливый найти приют под покровом этой обители. Бог свидетель мне, и, кроме того, сама природа показывает справедливость моих слов». Тут я приподнял робу, и пока братья, пораженные видом того, что видят у человека, не имеющего штанов и поднимающего юбку до пояса, была неподвижна, я быстро вышел из боковой двери в сад, откуда и прошел без труда на улицу.